Глава 51. Алена. Я уже не трясусь, когда Марат косится в мою сторону. Не вспоминаю потерянную шапку, которая связывала меня с майором. Не оглядываюсь назад и не бросаю умоляющие взгляды на мужчин в соседних авто. Я отпускаю ситуацию на самотек. Засунув руки в карманы куртки, смотрю в окно. Запоминаю улочки. Читаю надписи на вывесках и рекламных щитах. Готовлюсь сопротивляться так, как не сопротивлялась никогда. Наверное, именно так вели себя жертвы Марата. Сомневаюсь, что среди них были наивные дурочки, способные влюбиться в морального урода, родить ему ребенка, ждать каждый вечер к ужину и терпеть бесконечные придирки за все, от неумения варить щи, как покойная свекровь, до траты денег на ненужные книги сыну. Тем женщинам было хуже, намного хуже, но проще. Марат не играл с ними в хорошего парня, не был любимым и единственным. Не расшатывал психику месяцами и годами, превращая жизнерадостную студентку в затюканную домохозяйку. С ним они могли попытаться сбежать или дать отпор, как нужно в этот раз и мне. «Скоро будем возле финской границы». Буднично, словно уверен в счастливом финале, говорит Марат. «Там уже ждут». Так и не услышав от меня ни слова, он добавляет: «Пройдем КПП, и потом привет, новая жизнь. С деньгами и свежими документами». В ответ я продолжаю молчать. Не из наглости, не из протеста. Не хочу тратить даже крохи энергии на бесполезные слова. Муж может надеяться на что угодно, а мне предельно понятно, как оно будет на самом деле. Без помощи Егора мой шанс на спасение примерно равен нулю. Если смогу на границе отойти от Марата хоть на шаг и крикнуть, что меня везут насильно, возможно, кто-то и услышит. Марат, конечно, тут же обратит это в шутку, расскажет, что я пьяна или нуждаюсь в психологической помощи, как уже было однажды. Даст парочку автографов, поблагодарит пограничников за то, что болели за него на чемпионатах. Он сфотографируется с кем-нибудь на память, а потом затолкает меня в машину. Увезет подальше от границы и будет бить, пока не потеряю сознание или не умру. Гораздо безопаснее промолчать, надеясь, что Егор все же найдет меня, перейти эту грёбаную границу, добраться с Маратом до ближайшей гостиницы, покорно опуститься на колени и позволить трахнуть себя всеми способами, какие потребует мой тюремщик. Это будет противно и больно, совсем не так, как с майором. Без бабочек, без заботы. Без сладкой ласки, от которой оживает каждая клеточка тела. Молчать и надеяться намного правильнее. Какая-то часть меня даже просит об этом. «Тебе же не привыкать», — шепчет голосом матери. Но другая часть, та, что стала сильной за последние месяцы, не хочет больше терпеть и смиряться. «Что-то ты молчаливая какая-то», — все же замечает Марат. «Рот бережешь, чтобы супружеский долг исполнять?» Довольно ухмыляется. «Конечно. Вдруг ты еще проценты потребуешь?» С болью смотрю на дорожный указатель. До границы 30 километров. Это даже не час. «С надбавкой за амортизацию», — заливается хохотом муж. «Сколько, кстати, этот ментяра тебя на члене катал?» «Ты пропустил наше начало?» Пялюсь на следующий указатель. Он о каком-то повороте. «Думаешь, у меня кроме тебя нет больше никаких дел?» Марат срывается на пустом месте. Не нужно даже провоцировать. Это простой вопрос. «Вопросы здесь задаю я. Центром мира себя возомнила? Считаешь, что я должен был возле твоей юбки отираться?» «Нет, и мысли не было». «Тогда закрыла рот и больше никаких вопросов». «Хорошо». Надеюсь, что к моменту пересечения границы он останется таким же вспыльчивым, я стискиваю зубы. «Надо было все же заняться тобой сразу». Марат как-то странно косится в сторону зеркала заднего вида. «Не хватало еще какого-нибудь сюрприза». Рядом появляется обещанный указателем поворот, и муж неожиданно сворачивает вправо. «Пропускной пункт прямо. Мы больше не едем в Финляндию?» Я тоже оборачиваюсь. Сзади какая-то машина с тонированными стеклами. Она сворачивает за нами и пристраивается слева. «Вот же доставучий мент. Ничего его не берет. Рычит Марат, пытаясь потеснить чужую машину к обочине. «Это Егор? Не могу поверить своему счастью». «Как только выследил, сучара». С жутким стуком автомобили сталкиваются боками. «Мама!» Я ударяюсь о дверцу. Ничего серьезного, но синяк, наверное, будет огромный. «Убью скотину». Марат второй раз заставляет машину вильнуть. Выворачивает руль так резко, что водитель второго авто не справляется. Его машина с противным визгом улетает на обочину и поднимает столб пыли. «Слабак!» — радостно вскрикивает муж. «Не с тем связался!» Скалясь, он поворачивается ко мне. Победитель, как после тяжелого спарринга за очередной титул. «Слабак здесь не Егор!» Забыв об осторожности, я набрасываюсь на мужа. Целюсь ногтями в глаза, кричу, надрывая связки. И в ту же секунду из пыльной тучи вылетает третий автомобиль. Не снижая скорости, он проносится мимо, а затем внезапно тормозит, перегораживая дорогу.